местных злодеев наперечет. Эти двое, фыркнул он, просто тупые животные, Джек, не люди. Но они не из местных. Переехали сюда 3 года тому назад. Шустрили в основном по мелочи. Отнимали сумки, кошельки, занимались мелкими кражами. Ну, потом за ними числятся скандалы и уличные драки, хулиганство на стадионах, плюс нанесение телесных у обоих по одной ходке. А зачем тебе? Просто на сей раз это тяжкие телесные повреждения, ответил Бернс. Не далее, как вчера, напали на пожилого человека, били ногами. Он в коме. Адреса их у тебя имеются? Сразу не скажу, покачал головой Коутер. Вроде бы последнее время снимали какую-то дыру неподалеку от Хай-Роуд. Угу. Они члены банды? Да нет, одиночки. В основном так друг друга и держатся. Голубые, что ли? На этот счет никаких данных. Вероятнее всего, нет. Корниша привлекали за нападение на женщину, сопровождающееся непристойными действиями. Но потом эта дура передумала и забрала заявление. Наверное, Прайс ее припугнул. Наркотики. Об этом тоже ничего. Нет, скорее просто пьянь. Только и знает, что напиваться по пабам. Тут на столе у Коутера зазвонил телефон, и Бернс оставил сержанта в покое. Пришли распечатки с досье. Там значился адрес. Бернс пошел к шефу, суперинтенданту Алану Парфиту, и получил нужное ему разрешение. К 2 часам дня в магистрате был подписан ордер на обыск вышеозначенных помещений. В распоряжение группы поступили 2 дипломированных офицера полиции, которым выдали со склада оружие. Таким образом, отряд захвата насчитывал 10 человек. Бернс, Скиннер и еще 6 полицейских из того же участка, причем один был вооружен специальной кувалдой для вскрытия дверей. Операция началась ровно в 3. Дом, старый и полусгнивший, был давно предназначен под снос, причем подрядчик приобрел весь участок, и сносу подлежал еще целый ряд домов, а пока шло расселение, свет, водопровод и прочие удобства там отключили. Ободранная дверь держалась на одном чисто условном замке. Полицейский с кувалдой разнес панель в щепки, и вот они уже бежали вверх по лестнице. Бандиты обитали на 2-м этаже, занимали там 2 комнаты, которые прежде не отличались особым шиком, и уж тем более сейчас, не считая убожества обстановки, просто поражали. Но дома никого не оказалось. 2 вооруженных полицейских извлекли револьверы и начали прочесывать дом. Тем временем команда детективов принялась за поиски, обшаривали все подряд. Искали все, бумажник, его содержимое, одежду, обувь. И не слишком церемонились при этом. И если жилище и прежде не поражало аккуратностью обстановки, то уж тем более теперь, после их ухода, по комнатам точно смерч пронесся. Ушли они всего с 1 трофеем –